Через несколько секунд Эмили выехала на дорогу и понеслась в сторону Колчестера за подтверждением еще одного алиби. Поездка на увеселительный пирс, первая с того времени, когда 16-летняя Барбара проводила здесь лето, не стала для нее, вопреки ожиданиям, путешествием по памятным местам. Пирс очень сильно изменился, о чем ее сразу предупредила изогнутая в форме радуги многоцветная неоновая надпись над въездом. Аттракционы, шоу. И все-таки даже непросохшая краска, свежевыструганные доски скамеек вдоль берега, обновленные аттракционы и павильоны для тихих игр и рулетки, галереи игровых автоматов, предлагающих все, начиная от старомодного калейдоскопа до видеоигр, не изменили запахов, оставшихся, вероятно, навсегда в ее памяти после тех давних ежегодных поездок в Балфорд, рыбы с картошкой, жареной во фритюре, гамбургеров, попкорна, сахарной ваты, смешанных с соленым запахом моря. Шум и звуки на пирсе были такими же, как тогда. Смех и голоса детей. От галереи доносились резкие звонки, пробивающиеся сквозь непрекращающуюся какофонию. «Клеопа» звучала в такт с прыжками карусельных лошадок. «Клеопа» — музыкальный инструмент типа органа, отличающийся резким звучанием. Перед ней простирался пирс, словно спина огромного кита, вынырнувшего из моря. Барбара прошла к тому концу, где находилось перестраиваемое сейчас старое кафе Джека Оукинса. Именно отсюда Салах Малик якобы бросила в воду браслет, купленный в подарок жениху. Из-за стен кафе доносились крики, заглушающие металлический стук, громкое шипение и хлопки газовой сварки, с помощью которой усиливали старую арматуру каркаса. Жар, казалось, струился изо всех щелей строения, и когда Барбара заглянула внутрь, она почувствовала, как ее лицо обдувают пульсирующие горячие струи. Тела рабочих были минимально прикрыты одеждой. Обрезанные джинсы, башмаки на толстой подошве, перемазанные футболки, а некоторые были по пояс голыми. Ни о какой спецодежде и речи не было. Парни были как на подбор, все здоровые, мускулистые, и все были с головой заняты работой. Но стоило одному из них увидеть Барбару, как он, отложив в сторону инструмент, закричал: «Сюда нельзя! Ты что, читать не умеешь? Уходи, пока цела!» Барбара вытащила удостоверение, хотя с такого расстояния рассмотреть, что у нее в руке, было невозможно. «Полиция!» — крикнула она в ответ. «Джерри!» Парень обратился к сварщику, склонившемуся над горелкой. Его голова была скрыта шлемом и защитной маской, но по его сосредоточенной позе было видно, что ничего, кроме работы, в данный момент для него не существует. «Джерри! Эй! Дэвид!» Барбара подошла к сварщику, но тут же услышала: «Отойди! Тебе что, жить надоело?» Ей пришлось отступить, уворачиваясь от тележки, нагруженной большими бобинами проводов и деревянными ящиками. Этот вопль, по всей вероятности, и привлек внимание Джерри. Он поднял голову, посмотрел на Барбару, потушил пламя газовой горелки, потом снял маску и шлем, под которым оказался цветастый носовой платок. Стащив его с головы, он встряхнул его, вытер лицо, а потом и голый, сияющий под солнцем череп. На нем, как и на остальных, были надеты только обрезанные джинсы и футболка без рукавов. У него было массивное тело. Люди подобной комплекции обычно склонны к полноте. Стоит им начать переедать или снизить физическую активность. Сейчас этот парень был в отличной форме и загорел до черноты. Прежде чем и он успел предостеречь ее, что посторонним вход сюда воспрещен, Барбара поторопилась поднять вверх руку с удостоверением и сказать: «Полиция! Я могу поговорить с вашими рабочими?» Он нахмурился и снова натянул на голову платок, завязал на затылке концы узлом. В одном ухе у него болталась серьга. пират из детского фильма, — подумала Барбара. Он плюнул на пол. Спасибо в сторону, а не под ноги Барбаре. И, сунув руку в карман, вытащил упаковку пола. Отколупнув большим пальцем мятную конфетку, он бросил ее в рот. «Джерри Дэвид», — представился он. «Я здесь старший. Что вы хотите?» Он не подошел к ней, и Барбара поняла, что ее удостоверение он не рассмотрел и имени не прочел. Она представилась. Когда он услышал «Нью Скотланд Ярд», его брови на мгновение приподнялись, но большого удивления он не выказал. Он посмотрел на часы и сказал: «Работы по горло. Мы не сможем уделить вам много времени». «Я отниму всего 5 минут», — успокоила его Барбара. «А может, и меньше. К вашим людям у меня нет претензий, но, быть может, кто-то из них видел того, кто меня интересует». Это его успокоило. Он одобрительно кивнул. Работа приостановилась, и Джерри взмахом руки пригласил своих ребят подойти поближе. Их было 7, потных, разгоряченных, грязных. «Спасибо», — сказала Барбара, обращаясь к Дэвиду. Она объяснила, что ей необходимо выяснить, приходила ли молодая женщина, по всей вероятности одетая в традиционный восточный костюм, на этот конец пирса в субботу, и бросила ли что-нибудь с пирса в море. «Скорее всего, это произошло во второй половине дня», — уточнила она и спросила, адресуясь опять к Джерри. «А вы работаете по субботам?» «Работаем», — подтвердил он. «В какое время это было?» Поскольку Салах утверждала, что не знает точного времени, Барбара прикинула, если она сказала правду и пошла в тот день на работу, чтобы не оставаться в одиночестве дома, то на пирсе могла появиться в конце рабочего дня по пути домой. Что-нибудь около 5. Джерри покачал головой. «Мы уходим отсюда примерно в 4:30». Повернувшись к рабочим, он спросил: «Кто-нибудь из вас видел эту красотку?» «Никто не оставался после 5». «Ты что, дружок, шутишь?» — спросил один, и все засмеялись, представив себе, насколько глупо было бы околачиваться на стройплощадке после окончания работы. Никто не смог подтвердить правдивость рассказа Салах Малик. «Будь мы здесь, мы наверняка заметили бы ее», — сказал Дэвид. И, описав оттопыренным большим пальцем дугу, показал на своих рабочих. «Верно ведь, парни? Да когда мимо проходит симпатичная девица, они свешиваются с лесов, чтобы привлечь ее внимание». Рабочие дружно захохотали. Джерри улыбнулся развеселившимся парням и обратился к Барбаре. «А она красивая?» «Ну, та, о которой вы спрашиваете». «Да, она очень симпатичная», — подтвердила Барбара. «Из тех женщин, вслед которым мужчины всегда оборачиваются. Да еще ее костюм здесь, на побережье. Так мало кто одевается. Она вряд ли прошла бы незамеченной». «Может быть, попозже мы что-нибудь разузнаем», — сказал Дэвид. «Сейчас мы можем чем-нибудь вам помочь?» «Нет». На всякий случай Барбара протянула мужчине визитку, написав на обороте «Отель Пепелище». Вдруг он или его рабочие что-нибудь вспомнит. «Для вас это важная информация», — с участием спросил Дэвид. «Это имеет отношение к...» «Ведь вы говорили об азиатке. Это связано с парнем, которого нашли мертвым?» «Ей просто поручено выяснить некоторые факты», — объяснила Барбара. Это все, что она могла сообщить им. «Но если кто-нибудь припомнит хоть малейший факт, связанный с этим происшествием, не думаю», — покачал головой Дэвид, засовывая визитку в задний карман. «Мы избегаем иметь дело с пакистанцами». «Так-то оно проще. Это как?» — он пожал плечами. «У них своя дорога, у нас своя. Как только эти дороги пересекаются, сразу жди неприятностей. А у нас нет времени, чтобы улаживать неприятности. Мы выкладываемся на работе, пропускаем по одной, а то и по паре пинт после работы, и идем домой, чтобы завтра снова трудиться по полной». Он надел на глаза маску и взял в руки горелку. Если эта пташка так важна в вашем деле, вам бы лучше потолковать с другими людьми на пирсе. Может, кто и видел, как она тут пролетала?» «Она так и сделает», — заверила их Барбара. Благодарно кивнув им, она, осторожно ступая, направилась к выходу со стройплощадки. «Дэвид прав. Здесь искать бесполезно», — подумала она. «А вот аттракционы на пирсе работают с раннего утра до позднего вечера. Если Салах не добралась вплавь или на лодке к дальнему концу пирса, чтобы затем взобраться на него и драматическим жестом бросить браслет в море, она наверняка должна была пройти мимо них». Это была работа для полицейского в форме. Барбаре никогда не нравилась эта процедура — опрос потенциальных свидетелей. Но она начала обходить подряд все заведения, что были расположены в аллее аттракционов, сделав первую остановку у чайной «Вальс» и закончив у закусочной. Галерея игровых автоматов на дальнем конце пирса была накрыта прозрачной крышей. За галереей располагались карусели и площадки для гонок на электромобилях. Здесь было очень шумно, и Барбаре, чтобы ее расслышали, приходилось чуть ли не кричать. Но никто не смог подтвердить рассказанного Салах, включая и гадалку-цыганку Розали, восседавшую на трехногом табурете перед входом в ее заведение. Сама гадалка, мокрая и распаренная под ворохом цветастых шалей, была окутана густым облаком табачного дыма. Обмахиваясь бумажным веером, она пристальным взглядом провожала каждого проходящего мимо, надеясь подловить того, кто пожелает узнать свою судьбу, позолотив ей ручку пятифунтовой банкнотой. Если кому-то было суждено заметить Салах Малик, то наиболее вероятно, что это была именно Розали. Но цыганка не видела Салах. Зато предложила Барбаре предсказать судьбу по линиям ладони на картах Таро или раскинуть на нее обычную колоду. «Тебе понравится мое предсказание, милая», — сказала она, глядя на Барбару сочувственным взглядом. «Верь мне, предсказания Розали сбываются». Барбара отделалась от настойчивой гадалки, сказав, что если будущее настолько же безрадостно, как прошлое, то лучше уж оставаться в неведении. Остановившись у заведения Джека Уиллиса, свежая рыба и морепродукты, она купила кулек с жареными снитками. Она уже и вспомнить не могла, когда в последний раз их пробовала. Вместе с промасленным кульком ей вручили маленький горшочек с татарским соусом, в который следовало макать рыбешку. Барбара, держа в руках покупку, вышла из-под крыши на открытую часть пирса, присела на скамейку, выкрашенную в ярко-оранжевый цвет, и принялась за еду, обдумывая результаты своих усилий. Поскольку не нашлось никого, кто мог бы подтвердить, что видел пакистанскую девушку, она наметила три возможных варианта развития событий. Первый — Салах Малик врала. Если так, то Барбара должна была выяснить причину. Второй и наименее правдоподобный вариант. Салах говорила правду, хотя никто на пирсе ее не запомнил. Если учесть, что большинство посетителей пирса, как успела заметить Барбара, невзирая на жару, отдавали предпочтение одежде из черной кожи и были украшены пирсингом по всему телу, то затеряться среди подобной публики девушка могла, только нарядившись подобным образом. Это был бы вариант номер три. Настолько малоправдоподобный, что Барбара автоматически оказывалась перед лицом варианта номер один. Салах врала. Покончив со снитками, Барбара обтерла жирные пальцы бумажной салфеткой, откинулась на спинку скамейки и, подставив лицо солнцу, снова задумалась, но уже о другом. Кто такой этот загадочный Ф. Кумар? Единственное известное ей мусульманское женское имя, начинающееся с буквы «Ф», — это Фатима, хотя наверняка существуют и другие имена. Если все-таки Ф. Кумар — женщина, на чье имя Кураши выписал чек на 400 фунтов, и если этот чек имеет какое-то отношение к убийце Кураши, необходимо выяснить, для чего предназначалась эта сумма. Нельзя исключить возможность, что это плата за аборт. Ведь он тайно встречался с кем-то. В кармане и ящике стола были обнаружены презервативы. Что еще? Может быть, подарок Лена Дэна, который он собирался сделать Салах, но еще не выбрал, что именно подарить? Или он хотел дать в долг кому-нибудь из азиатов, не посмевшему обратиться с такой просьбой к членам семьи, с которой Кураши намеревался породниться? Может, плата за кровать, диван, стол, холодильник, которые должны были доставить после свадьбы? А если Кумар мужчина? Разве это принципиально меняет ситуацию? «Что люди обычно покупают?» — размышляла Барбара. «Обычно они покупают сугубо конкретные вещи — предметы быта, недвижимость, еду, одежду. Но иногда им приходится платить и за нечто абстрактное. Например, за верность, предательство, подстрекательство к каким-то действиям. Кроме того, бывают случаи, когда необходимо оплатить отсутствие действия, молчание, промедление или внезапный отъезд. Так или иначе, существовал лишь один единственный способ узнать, что купил Кураши — отыскать этого Ф. Кумара. Или эту Ф. Кумар. Это напомнило Барбаре о второй цели ее приезда на Балфордский пирс — о необходимости разыскать Тревора Раддока. Она резко выдохнула, сглотнула, чтобы избавиться от привкуса жареных снитков и жирного налета на небе. Подумала, что надо купить что-нибудь попить, желательно что-нибудь горячее, чтобы смыть с пищевода жир, растопить его и отправить в путешествие по желудочно-кишечному тракту. Ведь через полчаса ей, без сомнения, придется дорого заплатить за это удовольствие. Может быть, Кока-Кола успокоит желудок, из которого уже доносилось зловещее урчание. Встав со скамейки, она проводила глазами двух чаек. Они пролетели над ней и уселись на край крыши, нависавшей над дальним концом пирса. Только сейчас ей бросилось в глаза, что под крышей, над галереей игровых автоматов, еще ряд окон. Вероятно, там размещались офисы. Вот где нужно будет побывать, чтобы исчерпать все возможности отыскать свидетеля, видевшего на пирсе девушку-азиатку. И хорошо бы поскорее встретиться с Тревором Раддоком, прежде чем кто-нибудь из тех, с кем она тут общалась, не сообщит ему, что у него на хвосте висит толстуха-коп. Лестница, ведущая на этаж под крышей, находилась внутри галереи между рабочим местом гадалки Розали и выставкой голограмм. Ступени вели к единственной двери, над которой висела вывеска с лаконичной надписью «Управление». Барбара толкнула дверь и вошла в длинный коридор. Из распахнутых дверей офисов доносились звонки телефонов, обрывки речи, гул конторской техники и гудение вентиляторов. Архитектор удачно спланировал расположение этого помещения, поскольку ужасающий шум, преследующий посетителей галереи игровых автоматов, находящийся внизу, здесь почти не был слышен. Оглядевшись, Барбара поняла, что вряд ли кто-нибудь из служащих мог видеть отсюда, как Салах Малик идет по пирсу. Заглянув в офисы, расположенные в правой части коридора, она сообразила, что из их окон видны только море, южная окраина Балфорда и ряды разноцветных, расположенных ярусами, дачных домиков. Заметить Салах мог лишь тот, кто выглянул бы в тот самый момент, когда она проходила мимо расположенного внизу аттракциона авиасимулятора «Красный барон». Да еще в конце коридора находился офис, из окон которого просматривалась часть пирса. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Барбара посмотрела в ту сторону, откуда прозвучал голос, и увидела девушку, стоявшую в дверях первого от лестницы офиса. «Вы кого-то ищете?» Барбара заметила, что на кончике языка у девушки поблескивает металлическая бусинка. Барбару затрясло, словно в ознобе. Правда, на такой жаре это было даже кстати, и она со всей горячностью возблагодарила небеса за то, что во времена ее юности манера украшать себя, протыкая различные части тела, еще не вошла в моду. Барбара предъявила удостоверение и задала девушке с проколотым языком уже навязший в зубах вопросы. Ответ был все тот же. Никого похожего на Салах Малик девица на пирсе не видела. «Девушка-азиатка? Одна?» — переспросила она. «Господи, да она вообще никогда не видела девушку-азиатку без сопровождения!» Во всяком случае, такую, которую описывает детектив, она точно не встречала. «Ну, а одетую иначе?» — поинтересовалась Барбара. Девушка высунула продырявленный язык и в задумчивости провела им по губам. Барбара почувствовала, что ее желудок сжался в комок. «Нет», — уверенно произнесла девушка. «Но заметьте, это не значит, что на пирсе не появлялась молодая азиатка, одетая как нормальный человек. Но в этом случае на нее никто бы не обратил внимания». «А ведь верно», — подумала Барбара, и поинтересовалась, кто занимает офис в конце коридора. Девица многозначительно ответила: «Компания аттракционы Шоу. Сержант Хеверс желает повидаться с мистером Шоу». «А почему нет?» — рассудила Барбара. «Даже если он не сможет ничего добавить к тому, что ей уже известно, а ей, черт возьми, ничего не известно, тогда он, по крайней мере, как хозяин пирса, сможет сказать, где найти Тревора Раддока». «Сейчас я только проверю, на месте ли он», — сказала девица с изувеченным языком. Подойдя к двери, она просунула голову внутрь. «Тео? К тебе полиция? С тобой хотят поговорить». Барбара не расслышала ответа, но через секунду в дверном проеме возник мужчина. Он был моложе Барбары, лет 25, и одет в модный свободного покроя льняной костюм. Он держал руки в карманах, возможно, в силу привычки, но выражение лица у него было встревоженным. «Опять что-то случилось?» Он обернулся на окно, из которого доносился шум царящего внизу веселья. «Что-нибудь серьезное?» Она поняла, что он нервничает не из-за поломки оборудования или остановки какого-нибудь аттракциона. Он тревожился о посетителях. Серьезный бизнесмен. Он понимал, какую важность имеет безопасность в деле, которым он занимается. А если нагрянула полиция, то жди беды. «Мы можем поговорить?» — обратилась к нему Барбара. «Спасибо, Доминик», — поблагодарил Тео девушку с пирсингом. «Доминик?» — подивилась про себя Барбара. Она ожидала услышать имечко вроде «Слэм» или «Панч», на какие откликаются панки. Доминик скрылась за дверью, а Барбара проследовала за Тео Шоу. Она отметила, что из окон было видно как раз то, что она предполагала. Морской пейзаж из одного и дальний конец пирса из второго. Итак, если хоть кто-нибудь видел в ту субботу Салах Малик, то сейчас у Барбары появилась последняя возможность познакомиться с этим счастливцем. Она повернулась к хозяину кабинета и уже открыла рот, чтобы задать надоевший ей вопрос, но слова застряли у нее в горле. Он вынул руки из карманов, и перед взором Барбары предстала вещь, которую она искала все это время. На руке Тео Шоу блестел золотой браслет работы Алоисиуса Кеннеди.